Ловко поднялся. «Нет», — сказал он, покачав головой, — «так ничего не выйдет». Пораженная его словами, Лиза с укором смотрела на него, даже не пытаясь скрыть своего возбуждения и одернуть юбку. «Что не выйдет?» — спросила она, наконец. Холодность Микеле оскорбляла ее пылкую страсть и готовность к самопожертвованию. «Глупый мальчишка!» — обиженно думала она. «Все так хорошо началось». И вот в самый последний момент он вдруг поднялся с дивана. Микеле снова покачал головой и повторил: «Так ничего не выйдет». Тогда она потянулась к нему и осторожно взяла его за руку. «Садись», — сказала она, пытаясь привлечь его к себе. «Ну, сядь же сюда, рядом, и объясни, что не выйдет». Какой-то миг он был в нерешительности, потом все же сел. «Я тебе уже говорил, что ничего не выйдет», — скучающим тоном пояснил он, глядя куда-то поверх Лизиной головы и притворяясь, будто не замечает, как она нервно гладит его рукой и растроганно глядит на него своими влажными глазами. «Ведь я к тебе отношусь так же сложно и запутанно, как к другим». «Как это понимать?» «Ну, так же, как я не могу ненавидеть Лео». «Даже теперь? После всего того, что я тебе рассказала?» Микеле смотрел на нее. «Должен тебе сказать», — в некотором замешательстве пояснил он, «что все это время я лишь делал вид, будто не знаю о связи мамы с Лео. Я давно все знал». «Давно?» «По крайней мере, уж лет 10». Он наклонился и поднял с пола упавший разрезной нож, и когда он клал его на место, ему вдруг до слез захотелось хоть раз быть правдивым до конца. «И вот, так же, как я не в силах ненавидеть Лео, хотя могу рассказывать тебе во всех подробностях истории его связи с мамой, так же я не могу любить тебя. Причина одна — равнодушие, полное равнодушие ко всему на свете. И потому, раз я уж не в состоянии притворяться, будто умираю от страсти, жажду заключить тебя в свои объятия, я предпочитаю ничего такого не делать». Он умолк и посмотрел на Лизу.